Луговка. Рассказ старого лесника. Летят по весне журавли. Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета. В 12-й день после журавлей начинается пахота под яровое. Пробежали вешние воды, выезжаю пахать. Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются грачи, галки. Все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему деревенскому луговка. Вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я. «Чьи вы? Чьи вы?» — кричит чибис. «Я-то?» — отвечаю. «Свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?» Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и в сторону плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу. Сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела и показалась на земле 4 яйца. Вот ведь как у них. Невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, чисто как на столе. Жалко мне стало губить гнездо, безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул. Дома рассказываю детишкам так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу гнездо и 4 яйца. Жена говорит: «Вот бы поглядеть». «Погоди», — отвечаю. «Будем овес сеять и поглядишь». Вскоре после того вышел я сеять овес. Жена бронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит. «Ну вот», — говорю, — «любопытная, смотри». Материнское сердце известное. Подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бараной обвела. Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо. Нет ничего. Значит, вывела. С нами в поле картошку сажать увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавкой по лугу, мы не глядим на нее. Жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим, во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка баловник гонит по лугу 4 чибисенков. Серенькие, длинноногие и уже с хохолками. И все как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих двоих. Жена узнала и кричит мне: «Да ведь это наши!» Я кричу на Кадошку, он и не слушает, гонит и гонит. Прибегают эти чибисы к воде, дальше бежать некуда. Но, думаю, схватит их Кадошка. А чибисы по воде и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик-чик ножками и на той стороне. То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.